Лексли на мгновение замолчал, снова окинул внимательным взглядом оружие собеседницы. «Ненадежная штука!» Еще раз выдал он свой вердикт. «Уже скорее для себя, нежели для своей собеседницы». Девушка на секунду задумалась и перестала шить. «Попробуй, и ты будешь весьма удивлен результатом», — услышал он в ответ. Сержант хмыкнул. Девушка явно перла на рожон. «Смелая!» «Уж если выбирать себе оружие, то я бы на твоем месте взял парные кинжалы, и это для ближнего боя удобнее, да и как оружие куда более надежно. Если хочешь, могу тебе дать пару уроков, да и кинжалы Гант для тебя подберет или выкует новые». Девушка с интересом подняла голову, перестав шить. Последовала долгая пауза, во время которой она явно оценивала предложение Лексли. «Посмотрим», — задумчиво произнесла она. «Да, хорошо поговорили», — подумал Лексли. Ламен опять вернулась к шитью, склонив голову над шкурками. Разговор явно заходил в тупик. «Что шьешь?» «Заплечный мешок уже готов». Сказав это, Пламена отрезала прочную вощеную нить и покрутила мешок в руках. «А дырка в стенке мешка такая большая. Зачем?» — удивился Лексли. «Это для Чирута, чтобы он мог спрыгнуть на ходу или спрятаться. Я даже палочки сюда вшила, чтобы дырка все время была бы приоткрыта. Ему так легче залезать». Пламена посмотрела на кота и улыбнулась. Тот выгнул спину, сладко подтягиваясь, и спрыгнул со скамьи на пол. «Вы так путешествуете? Он в мешке едет?» «Когда как. Бывает, рядом идет, когда не охотится, а иногда в мешке, особенно на людях». Она поджала губы. «Люди такого кота боятся. Да он их тоже не очень-то любит. Вот и прячем его». Лексли почему-то тоже стало неприятно и даже неловко. «Это ведь так сложно и опасно». Вспомнив обстоятельства своих встреч, осекся он. «Мы привыкли», — четким и ровным голосом ответила Пламена. Чирут подошел к Лексли и посмотрел на него снизу вверх. «Тебе он тоже кажется страшным?» «Нет, конечно», — с сомнением в голосе произнес он. «Но он даже симпатичный», — с некоторым трудом выдавил из себя Лексли. «Правда?» «Ну да, он какая грива, а уши вообще...» Сроду не видал более красивого. Сержант немного замялся, судорожно выискивая у Чирута что-нибудь еще, что хоть отчасти можно назвать красивым, с общепринятой точки зрения. «Чирут?» Пламена посмотрела на кота, и тот, с места почти не напрягаясь, прыгнул на колени к сержанту. Зверь оказался на удивление тяжелым, мягким и очень теплым. Лексли осторожно высвободил прижатую им руку и погладил кота по спине, каждую секунду ожидая молниеносного движения когтистой лапы, но ничего страшного не последовало. Чирут мягко рыкнул в ответ на сержантовы ласки, потянулся, вонзая в Лексли десяток острейших когтей, и спрыгнул на пол. Для первого раза с его стороны проявлений любви было достаточно. Пламена стояла рядом и загадочно улыбалась. Она подняла глаза на сержанта и без тени сомнения спросила: «Так что ты говорил насчет своего меча против моего оружия?» Желающих поглазеть на эту схватку оказалось неожиданно много. Едва ли не половина обитателей замка. Солдаты те вообще пришли все, кроме занятых по службе. Что и говорить. Лексли слыл искуснейшим мечником, и бросить ему вызов на такое дело решился бы далеко не всякий воин. Никто даже и не сомневался в исходе поединка, но зрители терзались в сомнениях, как оценить поступок Пламены. Непонятно, то ли удивляться ее глупости, то ли восхищаться бесшабашной смелостью девушки. Мы все видели, как ловко она управляется со своим оружием, как упорно тренируется под замковой стеной, оттачивая свое мастерство. Нет, Пламена, безусловно, заслуживала нашего уважения хотя бы и поэтому. Зрители с любопытством уставились на площадку, где противники занимали свои места. Пожалуй, волновался только Чарут. Большой кот улегся около меня и ревниво посматривал по сторонам, нет ли желающих претендовать на его место. Видимо, не желая хоть как-то повредить своей сопернице, сержант взял не обычный меч, а учебный, с затупленным острием и неспособный нанести опасное ранение. Никаких доспехов на нем не было, да и девушка тоже не имела никакой защиты. Нахмурившись, судья поединка, по распоряжению Лексли им был назначен один из наших сержантов, Кергел, потребовал, чтобы ей таковую предоставили. Не слушая никаких возражений, Пламены, подмастерья оружейника, быстро отыскали и напялили на нее подходящую кольчугу из тех, в которые одевали мальчишек. Я и сам носил похожую. Может быть, даже именно эту. Не скажу, чтобы девушке это пришлось по вкусу, но, пройдя пару кругов по двору, приноравливаясь и делая резкие движения, она кивнула. «Сойдет!» «Бой!» — отдал команду Кергел. Схватка была по стандартным правилам до трех пропущенных ударов. Лексли, недобро ухмыльнувшись, плавно скользнул в бок, влево, закручивая противницу в сторону рабочей руки. Хороший прием, надежный и многократно проверенный, нас всех им его учили. Впрочем, реакция девушки тоже оказалась весьма ожидаемой. Она, чуть пригнувшись к земле, скользнула влево, сохраняя прежнее положение относительно своего соперника. Грамотно. Видимо, ее тоже кто-то когда-то учил. Только вот чему? Сержант, снова ухмыльнувшись, легко перебросил меч в левую руку. Он может. Почти все коты одинаково рубились обеими руками. И это делало их весьма опасными противниками. «Выпад!» Лязгнула цепь, скреплявшая обе палки, брызнули искры. Первую атаку девушке удалось отбить. Клинок, отведенный в сторону ее оружием, прошел в опасной близости, но мимо цели. «Я слышал, как по рядам зрителей прокатился удивленный гул. Все ожидали первого касания». Свистнул рассекаемый палками воздух. Сержант пригнулся, уворачиваясь от удара. Ответная атака Пламены оказалась неожиданно быстрой. Хм, уважение зрителей к девушке росло прямо на глазах. И вновь выпад меча. Первый удар. Поднял руку судья. И действительно, клинок коснулся бедра. Всего лишь кончиком, но даже и этого хватило, чтобы девушка пошатнулась, теряя равновесие. Все-таки удар тренированного мечника пусть даже и учебным оружием, это кое-что. Лексли отпрянул назад, на миг задерживая бой, опытным глазом оценивая, возможно, повреждения противницы. Но тут снова зашелестели в воздухе палки. Ламена яростно контратаковала, выигрывая время и стремясь восстановить силы. Ее оружие слилось в поблескивающий туманный круг, опасно приблизившийся к голове противника. Сержант перестал ухмыляться. Девушка билась в полную силу. Уже дважды он с трудом уходил от туманного круга. Это видели все. Лексли привык побеждать вчистую, не пропуская ни одного удара, и поэтому атаковал только наверняка. Своему противнику он старался не давать ни единого шанса на ответный удар. Здесь такой возможности не имелось. Вертящиеся в воздухе палки не позволяли сделать точный выпад. Может, это и не такое уж никчемное оружие, как показалось нам с первого взгляда.